«Кто они такие?» — спросил Монтрос. «И что побудило их явиться в столь поздний час?» На эти вопросы часовой, ирландец из отряда Колкитта, не мог толком ответить своему начальнику, поэтому Монтрос, который в военное время не считал возможным кому-либо отказывать в приеме, дабы не упустить случая получить важные сведения, распорядился осторожности ради поставить вооруженную охрану, а сам приготовился встретить поздних гостей. Его камердинер едва успел зажечь факелы, а сам Монтрос едва успел подняться со своего ложа, как в хижину вошли двое неизвестных. Один из них был одет в рваную замшевую куртку, какие носят в предгорье. Другой, высокий старик, изможденное лицо которого было столь сильно обветрено, что приобрело свинцовый оттенок, кутался в клетчатый плащ горца. «Что привело вас ко мне, друзья?» — спросил Монтрос. Причем пальцы его невольно нащупали рукоять пистолета, ибо беспокойные времена и поздний час, естественно, внушали опасения, и даже благопристойная наружность посетителей не содействовала тому, чтобы эти опасения рассеялись. «Честь имею, — сказал человек в куртке, — поздравить вас, мой благородный генерал и достопочтенный лорд, с великими победами, которые вы одержали с тех пор, как судьба разлучила нас. Чудесное было дело эта схватка под Типермуром. Тем не менее, я позволил бы себе посоветовать...» «Прежде чем продолжать, — прервал его маркиз, — не будете ли вы так любезны сообщить мне, кто удостаивает меня чести давать мне советы?» «По правде говоря, милорд, — отвечал незваный посетитель, — я полагал, что в этом нет нужды, ибо не так уж давно я поступил к вам на службу, и вы обещали мне чин майора с жалованием 0,5 талера в сутки и столько же по окончании похода. И я имею смелость надеяться, что ваша светлость не забыли ни своего обещания, ни моей особы». «Любезный друг мой, майор Дальгетти», — сказал Монтрос, успевший тем временем узнать своего гостя. «Вы должны принять во внимание, какие важные события произошли за это время, если лицо друга могло выскользнуть из моей памяти. Да к тому же это скудное освещение... Но все условия будут выполнены. А какие новости вы привезли мне из Аргайлшира, милейший майор? Мы считали вас погибшим, и я уже готовился жестоко отомстить этой старой лисе, поправшей в вашем лице все правила войны». «Поистине, милорд, — отвечал Дальгетти, — я не желал бы, чтобы мое возвращение приостановило исполнение вашего справедливого и мудрого намерения. Ибо если я сейчас стою здесь, то это отнюдь не по милости и не по доброй воле маркиза. И я совсем не намерен быть его заступником перед вами. Своим спасением я обязан милосердному небу и той несравненной ловкости, с которой я, как старый опытный воин, сумел совершить побег. Но помимо неба, помощь в этом деле оказал мне вот этот старый горец, которого я осмеливаюсь поручить особому вниманию вашей светлости, как орудие спасения вашего покорного слуги Дугалда Дальгетти, наследника поместья Драмсвикет.